Глава 6. Маэль-Ша-Эйль. Атеракия. Выстрел во тьме. Это была легенда расы, которой принадлежал Каручий Вора, но центральное место на сцене занял Фулгрим. Фениксиец никогда не любил делить с кем-либо внимание публики, но теперь, как видел Пертураба, он стал самовлюбленным до эгомании. Его брат театрально мерил шагами сцену. Великий артист, прогуливающийся перед тем, как произнести свой величайший монолог. Наконец он принял героическую позу, больше похожую на актера, изображавшего Фулгрима, чем на самого Фулгрима. «Братья и сестры», — начал Фулгрим, низко поклонившись, — «сегодня я поведаю вам легенду о забытых временах, о потерянных империях и о галактике, какой она была до возвышения человечества. Ныне мы правим звездами, когда-то бывшими во владении древней расы. И хотя сейчас гибель ее близка и неизбежна, в тайных уголках галактики еще сохранились останки когда-то величайшего царства. Слушайте внимательно, и я перенесу вас сквозь туманы времен в последние дни этой угасающей расы». Фулгрим говорил величественно, блестяще играя интонациями, прочно захватывавшими внимание зрителей. Пертураба же его слова казались излишне вычурными. Эту информацию можно было донести в два раза быстрее. Пертураба не знал, что будет из себя представлять история, но был уверен, что смог бы рассказать ее, не тратя попусту времени и не скрывая смысл ее красоты. Но Фулгрим, отдавшись странному безумию, казалось, уже не мог обойтись ни без первого, ни без второго. Он стоял, сложив на груди руки, а Фулгрим крался по сцене, как убийца на охоте. И черные глаза на бледном лице скользили по толпе, словно он высматривал кого-то. Фулгрим поднял одну руку к небу. «Наша история начинается во времена до начала времен, когда человечеству лишь предстояло выползти из Первого океана в грязь на берегу. Мы еще не были достойны надеть короны богов, ибо их носила другая раса, а во Вселенной есть место лишь одному пантеону. Были они детьми Азуриана. Он создал их из своей плоти и бросил в галактику, как пахарь бросает в землю семя. Они называли себя Эльдар, и их империя протянулась от одного края кольца единорога до другого, от рукава Персея до самых дальних краев рукава Центавра. Могущественна и горда была их империя, ибо боги даровали им возможность перемещаться в любое место своих владений в мгновение ока. Цари-воины, Эльданеш и Ультанеш, повели армии в завоевательные походы, низвергавшие всякого, кто осмеливался противостоять им. Но хотя вся галактика принадлежала им, эгоистичные Эльдар не были удовлетворены. Эльданеш тосковал, что ему не с кем играть. И тогда Иша, блудная богиня, из лона которой вышли Эльдар, пролила горькие слезы, превратившиеся в новую жизнь. Ее печаль стала созидательным источником, породившим многие удивительные расы. И все это лишь для развлечения ее детей. Сложно поверить, что можно столь бездумно потворствовать чьим-либо желанием. Пока Фулгрим говорил, Пертураба смотрел на Каручий Вору. И хотя тот до сих пор не сбросил капюшон, было видно, какие чувства вызывает в нем сказание. После каждого уничижительного слова в адрес Эльдар на лице Воры дергался мускул. Нервный тик был почти незаметен, только острые глаза примарха могли его увидеть. Зрителям история Фулгрима, может, и нравилась, но Вора определенно не испытывал восторга. Фулгрим кружил по сцене, и его голос был словно мед, ласкающая слух звуковая гармония, которая затягивала Пертураба в мир придуманных персонажей и событий против его воли, пока Фулгрим рассказывал об эльдарских героях и королях, об их великих мыслителях и, разумеется, врагах. Что за драма без коварного зла, которому надо противостоять? Как известно всем вам, сила порождает зависть, и король завоеванной расы Хреш Селейн, укрываясь в самых дальних уголках галактики, начал строить козни. Упомянув короля, Фулгрим сутулился и потер руки, как детский сказочник, изображавший злодея. Это выглядело комично, но толпа, разместившаяся на рядах амфитеатра, отреагировала гневными, возмущенными криками. Подобная реакция на манипулирование словами брата ошеломила Пертураба. Но даже он был вынужден признать, что разворачивающаяся перед ним мифологическая история вызывала в нем все больший интерес. Наконец, армии Хреш-Селейн, тайно восстановленные и скрытые в измерениях, куда Эльдар проникнуть не могли, собрались и нанесли завоевателям ответный удар. Хреш-Селейм, ведомые своим королем, убивали Эльдар десятками тысяч. И после этих битв целые регионы галактики оставались пустыми на тысячелетия. О да, Эльдар были могущественны, а их воины несравненны. Но в армиях Хреш-Селейн было больше солдат, чем звезд на небе. И хотя каждая битва уносила миллионы жизней, для их невообразимо огромных воинств эти жизни были как капля в океане. К этому моменту Фулгрим извлек из ножен меч, и золотой клинок давал новые поводы для восторженных возгласов и одобрительных криков. Фулгрим кружился и подныривал как танцор. Но Пертураба видел, что в каждом его движении скрывалось исключительное мастерство, убийственное изящество, сделавшее его брата непревзойденным мечником, которому никогда не смогли противостоять ни Желиман с его техничностью, ни Ангрон с его концентрированной яростью. Эльдар были на грани поражения, и их боги со слезами на глазах взирали на своих возлюбленных детей, теперь так униженных. Вновь воззвал Эльданиш к своей богине-матери, заклиная помощи. И его мольбы так тронули ее, что она обратилась к своему брату-мужу, богу войны Каэла Менша Кхейну, с просьбой прийти Эльдар на помощь. Кхейн отказался, ибо потомство Азуриана всегда вызывало в нем зависть, и он наслаждался, смотря как они страдают. И когда Иша предложила ему свое когда-то невинное тело, бог войны уступил и взял ее, не заботясь, останется ли она жива. И едва поместил он в нее свое кровавое семя, как яростный аватар алыми когтями прорвал себе путь из ее лона, охваченный жаждой разрушения, на которое даже бог войны был не способен. Пертураба почувствовал, в какой ужас пришли слушатели при мысли о столь чудовищном создании. Однако определить, какие реальные события скрывались за этой аллегорией, было невозможно. Последний крик Иши стал первым криком ее дитя войны, боевым кличем, от которого в ужасе замерло сердце самой галактики, и который до сих пор звучит в сердцах проливающих кровь. У Эльдар существо было известно, как Маэльша Эль Атеракия. Они не произносят это имя, но страх перед ним живет в них, разъедая чахнущие сердца. «Что его имя значит, брат?» – спросил Пертураба. «Я говорю на языке Эльдар, но эти слова слышу впервые». Фулгрим прервался, и его лицо исказилось в раздражении, готовом перерасти в ярость из-за того, что его перебили. «Это древнее имя, господин», — сказал Коручий Вора. «Его никогда не произносят вслух. Оно означает «прекрасный орел из ада», что несет разрушение всему, что примерно переводится как «ангел экстерминатус», — закончил за него Пертураба. «Могу я продолжать?» — резко спросил Фулгрим, едва сдерживающий агрессию. Пертураба кивнул, и Фулгрим вернулся к рассказу, будто его и не перебивали. Ангел Экстерминатус присоединился к борьбе против Хреш-Селейн, и невиданные бойни учинил он по всей галактике. Эльданиш с радостью принял его помощь, хотя и понимал, что его трусость повлекла смерть богини-матери. Ультаниш же пришел в отчаяние от цены, которую им пришлось заплатить за этот новорожденный дух разрушения, за это прекрасное создание, что в равной степени внушало любовь и ужас. Ангел Экстерминатус был воистину полубогом Эльдар, и равных ему не было. Он был наделен обольстительным обликом, величайшей силой и великолепнейшим умом. Знания, которыми боги обладали, обладал и он. Силой, которой они боялись применять, он с песней в сердце обрушивал на врагов. Мощь ангела Экстерминатус пугала Ультаниша, но Эльданиш полюбил смрад крови, вонь обугленной плоти и зрелище падальщиков, пожирающих мертвецов. В нем зародилась зависть к силе, которой ангел Экстерминатус распоряжался так легко, и он решил низвергнуть его после того, как война с Хреш-Селейн будет закончена. Но когда враги его народа начали отступать перед лицом ангела Экстерминатус, стремление Эльданиша уничтожить врагов лишь усилилось, превратившись в наваждение. Только смерть всех их до единого могла утолить эту жажду крови, и он убедил ангела Экстерминатус выковать оружие, которая сотрет их миры, не оставив и следа. Ангел Экстерминатус согласился, не видя, как безумен Эльданиш, и сотворил оружие такой силы, что иные, узнав о нем, предпочитали убить себя, но не жить в галактике, где существовали подобные вещи. Теперь Пертураба по-настоящему заинтересовался. Неважно, что это, цветастая аллегория или безумная выдумка. Ради этой части легенды все и затевалось, ради нее он потворствовал прихотям Фулгрима. «Создать подобное оружие было непросто», — говорил Фулгрим, — «и ангела Экстерминатус это ослабило, ибо много сил вложил он в его разрушительную сущность. Утомившись, он погрузился в глубокий сон на поле древней битвы, оставив оружие в дар Эльданишу. Но Эльданиш увидел творение ангела Экстерминатус, и отчаяние охватило его, ибо теперь он понимал, что подобное оружие гнусно. С него спала пелена безумия, и узрел он, чем стал, и что потерял в своей погоне за победой. Он призвал Ультаниша, и вместе они вознесли мольбу к Азуриану, прося изгнать ангела Экстерминатус в небытие, за пределами пространства и времени, вернуть его в ад, из которого он явился. Почувствовав их намерение, ангел Экстерминатус пробудился и вступил с ними в бой. Не прекращая говорить, Фулгрим рубил мечом воздух, и каждый удар был по-театральному отчаянным. Он словно боролся за свою жизнь с незримыми противниками, уже начавшими изматывать его. Его дыхание сбилось, волосы растрепались, и он рухнул на одно колено, выставив перед собой золотой меч, совершенно воплощенный образ окруженного врагами героя, поверженного на колени, но не сломленного. Пертураба давно уже не обращал внимания на мифологические элементы истории, пытаясь выделить скрывавшуюся за легендой истину. Фулгрим с трудом поднялся на ноги, будто ему противостояла невидимая сила, не дававшая встать с колен. С начала времен не видел мир такой битвы. Богоподобное создание было атаковано непокорными наследниками, и сердца их не знали пощады, а кровь текла рекой, и сама ткань галактики рвалась, столь жестокой был их бой. Никто из ныне живущих не помнит, как долго сражались полубоги. Но превозмочь силу ангела Экстерминатус Эльданиш и Ультаниш не могли. Обоих он поверг на колени, обоих ждала гибель от существа, которое они же и помогли создать. Но прежде чем ангел Экстерминатус успел нанести последний удар, сам Азуриан вмешался, дабы спасти своих безрассудных сыновей. Ангел Экстерминатус был богом, но Азуриан правил небесами Заэры до того, как тот вышел из окровавленного тела Иши, и мощь его ужасала. Он завершил начатое Эльданишем и Ультанишем и разорвал ткань галактики, и связал ангела Экстерминатус цепями из пространства и времени, и заточил его в тюрьме, откуда не сбежать, где не получить помилование за сотворенные злодеяния. Пертураба усмехнулся про себя, так банально была концовка с божественным вмешательством. Но когда Фулгрим поднял глаза к небесам, он внезапно понял, что будет дальше. «Узрите древнюю тюрьму ангела Экстерминатус!» — закричал Фулгрим, вскидывая меч к радиоактивным пылевым облакам. Они были многокилометровой толщины, но кольцо света развело их в стороны достаточно широко, чтобы стало видно тьму ночи, а в этом пятне тьмы — уродливый нарыв звездного вихря.